Глава 23. Урок окончен. Прошу покинуть аудиторию. Все разборки прошу проводить на специально выделенном академии полигоне. Холодно заявила я мужчинам и первой прошла к двери, указала рукой на выход. «Ты не представляешь, что тебя ждет», — сообщил Энрон, остановившись в шаге от меня. Такой непривычно крупный, мощный, даже дух захватывало. «Аделия, послушай, это не тот случай, когда разумно отказываться от помощи», — подключился Мар. «О, так они не ругаться друг с другом собрались, а убеждать меня воспользоваться связями? Чего не ожидала, того не ожидала. Премного вам благодарна, но не думаю, что в этом есть острая необходимость. А теперь, мои дорогие звезды», — отчеканила я недовольно, — «пора идти. У вас, если мне не изменяет память, практическое занятие». Скандала удалось избежать. На меня бросили лишь два хмурых взгляда и очень недовольно покачали головами. Но послушали. Я же гордая, что удалось отстоять собственное мнение, хоть в таком небольшом случае, до самого вечера пребывала в хорошем настроении. А дальше... Я поняла, почему Ферларского прозвали Фартом. Он невероятно везучий тип, 100%, потому что с его садистскими наклонностями его 1000 раз должны были отравить, зарезать, сбросить в вулкан, заразить неизвестной болезнью, пристрелить, послать проверить, как там сверхновая, взрывается ли. И это лишь первые идеи, пришедшие в мою голову. Позднее вариант «зарезать» я исключила, потому что не знаю, кем надо быть, чтобы победить несокрушимого старшего инструктора всея Академии. Самое интересное, что Ферларский был, наверное, самым щуплым с виду, да и в росте уступал остальным, притом и преподавательскому составу, и большинству обучающихся. А побаивались его все и сражаться не любили. К слову, наименование его расы было никому неизвестно, кроме власти придержащей, разумеется. Чип выдавал цифру и требовал код доступа. С виду человек человеком, а сам неубиваемый, как изначальный. Пока полудохлое тело одной самоуверенной девицы со скрипом передвигалось по полосе препятствий для цыпочек, в спортивный зал зашел Наир Чармир, собственной персоной. Беспрепятственно, замечу я, а ведь наш главный инструктор, имя и прозвище которого не могу теперь даже про себя произносить без неприличных слов довесок, самолично заблокировал все ходы-выходы и отключил видеонаблюдение. Как он сказал, чтобы мои занятия для фигуры не мешали грызть гротолит науки его звездочкам. Так бы и стукнуло его, только вот сил нет даже на злобу. Я распласталась на очередной кочке, через которую нужно было резво перемахнуть и, не снижая скорости, бежать дальше. И сквозь застилающие глаза капли пота наблюдала, как здоровались и перекидывались парой фраз мужчины. Ферларский, самый нехороший человек во Вселенной, на фоне мощного и высокого изначального, казался совсем крошечкой. Но это тот самый случай, когда мал да удал. «Живо, живо, живо!» — разнеслось на все помещение. «Лежать пластом ты будешь завтра, до 20:00, чтобы к следующей тренировке была в форме». Я нашла в себе силы только для того, чтобы приподнять голову и бросить ненавидящий взгляд в их сторону. «И не строй мне глазки!» — сползла с кочки и два круга вокруг полосы. «С трамплинами?» — уточнил Наир Чармир и тут же удостоился потока нецензурной брани в свой адрес. «О, а вот это интересно!» «Вот ведь гад! Проник в мои мысли, пока я валялась тут почти без памяти. Я потрясла головой, представила, как восстанавливаю ментальную броню. И поняла, что неприятное, словно писк летних насекомых жужжание, не что иное, как постороннее присутствие». Скатилась с кочки, встала на четвереньки. Из упрямства поднялась, выпрямилась. Да, я сделала это. Осталось побежать. Икры сводило судорогой. Колени дрожали, руки повисли плетьми вдоль тела. Унылое зрелище. Правая нога вперед, левая, правая, левая. Держать равновесие, не падать. Я сделала глубокий вдох, представила, что на любимых уроках танцев. Нас там тоже тренировали до белых мушек перед глазами, но такого издевательства я прежде не видела. Так, не думаем про Фарта, не думаем. Уроки танцев. Я кружусь, я танцую. Мое тело живет отдельной от боли жизнью. Первый случай в истории ВАД, когда круг почета бегут со скоростью беременного ленивца, решил меня подбодрить инструктор. «Бегут?» – язвительно спросил гадкий Чармир. «Она еле передвигает ноги». «После полноценной тренировки», — уточнил мой истязатель. Изначально заинтересованно выгнул губы. Я сцепила зубы. Не хватало еще тратить энергию на двух извращенцев, наслаждающихся чужой болью. Да, их обоих надо сдать психиатрам. «Внесу твой результат в базу данных. Повеселю мужиков», — издевался Фарт. Второй круг показался мне вечностью. Ноги магнитились к черной поверхности, не желая отрываться, чтобы сделать шаг. Когда я на чистом упрямстве, самовнушении и злости преодолела последние метры и замерла перед мужчинами, мне хотелось только одного — упасть и не двигаться. И чтобы за меня их убил кто-нибудь другой. Но приходилось не пускать настойчивое жужжание в свой мозг, и это отнимало последние силы, их остатки. Ферварский изогнул бровь. Затем повел в мою сторону головой, будто я должна что-то сказать или сделать. Я медленно-медленно моргнула. Это я так сильно устала или веки тоже способны болеть? Может, Фарт изменил гравитацию, и мои ресницы весят по 10 килограмм каждая? К вышестоящему по званию даже на тренировке подходят строевым шагом и замирают по стойке смирно, подсказал Наир Чермир. Отойти, чтобы правильно подойти... Я была не в силах, потому выпрямилась, насколько это было возможно, и задрала подбородок. Посмотрела в ненавистные глаза самого неприятного во всей вселенной существа, главного инструктора. «Тренировка окончена, можешь идти», — сообщил он мне совсем по-простому. Я посмотрела на Чермира. Вдруг мне нужно еще что-нибудь сказать или сделать? Мозг отказывался функционировать самостоятельно, требовал подсказку. Вроде бы на занятиях ничего такого специально не требовалось, но мало ли. «Я проведу леди Шур, заодно и побеседуем», — улыбнулся хищно Наир Чермир. «Терпи, Аделия, еще немного. Добраться бы до общежития. Жаль, конечно, что за дверью не упадешь без сил, приходя в себя, не вызовешь подмогу». Однако все оказалось еще хуже, чем я думала. За дверью началось очередное представление. Первым, кого я увидела, был Марн. Он даже сделал шаг в нашу сторону, но тут же отступил, закусив губу и неприязненно посмотрев на моего сопровождающего, только утвердив меня в мысли, что мой внезапный сопровождающий – птица высокого полета, и с ней шутки плохи. Котик был не один. Половина Академии совершенно случайно мимо проходила. И чем им, спрашивается, не нравится видеосвязь? Или они не лучшие взломщики во Вселенной? Подключайтесь к камерам и смотрите инкогнито. Нет же, нужно позориться, приходить лично, улыбаться или с сочувствием качать головами, цокать языками. Однако повышенное внимание в какой-то степени оказалось мне на руку. Взыграло чисто женское. Не знаю, откуда во мне этот запас прочности, но я выпрямила спину, подняла голову повыше и пошла более-менее приличным шагом. Или хотя бы напоминающим приличный шаг. Надеюсь. Фер Чармир решил поиграть в джентльмена и предложил даме локоть. Признаюсь, я бы хотела из гордости отказаться, окинуть его надменным взглядом, выражающим всю мою любовь к его персоне. Но это ведь нужно было напрячь шею или повернуться к нему немного, встретиться взглядом. Увольте. И так держусь на честном слове. А самое главное, это то, что если я на что-то обопрусь, организм решит, что все, приехали. Мы с ним слабая, беззащитная женщина. И вообще, за спиной идет котик, который с радостью подхватит на ручки и донесет до горизонтальной поверхности. Можно падать в спасительный обморок и позориться на весь ад. «Ни за что!» – сделала вид, что ничего не заметила. Пошла дальше. Только позволила мужчине везде касаться сенсоров, открывать двери. Лишнее движение казалось смерти подобным. А жужжание все не унималось. И так, и эдак пытался настырный Чармир пробраться в мои мысли. Знать бы, может ли он покопаться во всем моем грязном бельишке, или только услышать то, что я думаю в настоящий момент. Если второе, я бы даже пустила его. Мне нечего скрывать, читайте. Все болит, я умираю, хочу лечь на кровать и закрыть глаза. А ненависть к Ваат и всем населяющим ее мужчинам – это вполне оправданное сейчас чувство. Беседуя в стиле могущественного изначального, то есть молча, вышли на крыльцо главного корпуса. До общежития оставалось рукой подать, будь я здоровым человеком, но меня подстерегало главное зло – ступени. Об одной мысли о том, что мышцы сейчас заскрипят с новой силой, я, наверное, побледнела. Хорошо уличное освещение прикрыло мою слабость. Сегодня мне хотелось казаться сильной и уверенной в себе, вопреки всему. Послать бы в черную дыру всех без исключения интриганов в ад. Жаль, я теперь военная. Цена за любую вольность слишком высока, особенно в моем случае. Если бы не контракт, обязывающий отработать 5 лет, ноги бы моей здесь не было. Уж лучше Райма с его дурными, но понятными правилами, чем насквозь законспирированная военная сфера, где я чувствовала себя как вошь в открытом космосе. «Ну что, леди Шур, как справитесь со следующей задачей?» — ехидно осведомился гадкий надзиратель. «Признаюсь, вы меня восхитили. Я проиграл немалую сумму нашему уважаемому ректору. Думал, вы не дотянете до конца тренировки». «А ректор?» – прохрипела я. Пришлось откашляться, прочищая горло. «Ректор был уверен, что продержитесь до этих самых ступеней», – любезно сообщил Чарнир. «Сказал, что если выиграет, вы получите премию и дополнительные привилегии. Не знаю, почему он в вас так верит. Мне кажется, вы ему нравитесь». «А дальше?» – проскрипела я. «Продержусь до ступени, и дальше что? Сдохну, как загнанная лошадь, так популярная до сих пор на некоторых планетах?» «Дальше попроситесь на руки, разумеется», — хохотнул мужчина, хотя я ни на секунду не поверила, будто ему весело. «Зло в военном мундире, вот он кто, изверг, садист, а еще жужелица. Не знаю, жужжит ли это создание, да и кто это, вспомнить в текущем состоянии не могу, но название подходящее. Жужжит и жужжит у меня в голове. Надеюсь, это что-то достаточно гадкое и неприятное, похожее на Звездного Лорда». Я смерила взглядом Фера Чармира, затем вызвала коммуникатор и написала в чат своих звезд. «Нужна платформа», и следом отправила. «Одноместная». «Не заметила в вас признаков человеколюбия, чтобы проситься к вам на ручки», — сказала изначальному и вздохнула. «Еще чуть-чуть, самую малость продержаться, скорее бы». Колени тряслись от усталости. «Горюете по этому поводу? Не стоит. Обычно женщины плохо переносят внимание изначальных, хотя...» «Фер Чармир, я сегодня совершенно не склонна к разгадыванию шарат, и, если совсем откровенно, взаимоотношения девушек с изначальными меня не интересуют. За исключением рабочих, конечно, но здесь обычно все в рамках устава и правил Академии», — намекнула я на его чрезмерную активность в моем отношении. «А ваши отношения с наследником?» — удивился он самым наивным выражением лица. Мне показалось, у присутствующих вокруг обучающихся уши вытянулись подобно локаторам дальней космической связи, сильно вперед. «Мои отношения с наследником?» – удивилась я устало. «О каких вы отношениях, Фер Чармир? Он мой ученик. Признаюсь, я уже устала от ваших намеков. Позвольте откланяться». Я показушно склонила голову и ступила на медленно подплывшую, замершую в 10 сантиметрах платформу. «Сбегаете», – констатировал мужчина. «До отбоя 15 минут, Фер Чармир». Я набралась храбрости и подмигнула мужчине. И в этот момент мне бы начать движение, только маленький нюанс. Я не знала, как активируется эта платформа, стандартный метод почему-то не сработал. «Доброй ночи, леди Шур», — откланялся мужчина и сделал шаг назад. Только тогда платформа тронулась с места. Это он ее, что ли, держал? Поднесла руку к коммуникатору. Тот радостно поделился информацией, словно мысли прочитал. Чармир контролирует любую технику, даже космолеты. Я вздохнула. И за что мне все это? Может, стоит послушать одногруппниц и попроситься в отпуск, слетать на планету мистиков Муарон, снять космическое проклятие? Закатила глаза. Не хватало еще возвращаться к истокам. Я современный человек, придумала тоже. Проклятие. У входа в общежитие стояли мои ребята. Звезды в ад. Мои звезды. «Спасибо», произнесла я, не скрывая смертельной усталости. Фил покачал головой, подошел, перекинул меня через плечо, как снаряд-бумеранг, который я сегодня таскала на тренировке таким же образом, и понес в противоположную от общежития сторону. «Куда?» — выдавила через силу. Болело все тело, особенно в тех местах, которые соприкасались с твердокаменным телом изначального. «Лечиться, иначе завтра вы не встанете. Нужно было сразу идти к медикам. Извините, что не встретил и не помог. Мы только вернулись с практики, и то не все. Я отправил к вам Марна, но у них с Чармиром разные весовые категории. Надо было мне самому ускориться и подойти». «Что значит «не все»?» – заволновалась я, представив страшное. «Все живы, не волнуйся, Аделия», – перешел на неформальный стиль общения мужчина, как только мы отошли подальше от любопытных ушей. Сегодня была проработка слабых мест, а у нас всех они разные. У наследника, допустим, игриво произнес мужчина, чтобы меня немного встряхнуть. Слабое место — это одна белокурая леди. Патриция Росс ляпнула я, сделав вид, что не поняла намека. Хорошая попытка, засмеялся Фил, и я застонала. Прости, мы что, за ворота? Сообразила я, куда направляется изначальный. В первый и последний мой выход за пределы безопасной территории Академии я попала на войну. Не самые приятные ассоциации. На ласточке шикарный регенератор, лучше, чем стационарный в медпункте. Я тебя оставлю там на ночь и утром заберу. Если вдруг проснешься раньше, по кораблю передвигайся спокойно. Он знает тебя как свою, а вот за пределы ни в коем случае. Хотя, прости, но я заблокирую выход. Хорошо, спасибо. А чего мы, кстати, не полетели на платформе? «Ее нужно проверить после Чермира. Мы ему не доверяем. Незачем кому-то знать, где стоит наша детка». «Да, он подозрительный и неприятный. От него мороз по коже», — произнесла сонно. «Ищейка императора. Сильный менталист. Нас уже всех проверил, а тебя ему запретил тревожить ректор. Чермир иногда как камнетес. Мы-то восстановимся, а ты человек. С тобой нужно деликатно. Ищет пособников жоргов». «О, я главный пособник!» — хмыкнула и тут же скривилась от боли. «Уж меня они и сожрать хотели, и переселиться в мое тело, даже в кровь чего-то добавили, чтобы подготовить. Кстати!» — оживилась я немного. «Да, Фил, а нас здесь никто не слышит?» «Нет, мы в слепой зоне, это личное владение наследника. Поставь меня, пожалуйста, только прислони куда-нибудь», — попросила жалобно. Мужчина осторожно опустил меня у гладкого, как стекло ствола дерева, и внимательно посмотрел в глаза, ожидая вопроса. «Что такого необычного в Даргасе?» «Не понял», — произнес мужчина, хотя я заметила, как закаменели его плечи. «Эта планета особенная для жоргов, значит, у нее есть что-то им очень нужное». «Не понимаю, о чем речь». «Понимаешь, Фил, я, конечно, устала, как не знаю кто, но глаза и мозг мне не отказывают. Тебе просто нельзя говорить. Тогда скажу я, а ты распорядись этой информацией по своему усмотрению». «Я слушаю». «Еще бы». «Помнишь нашу встречу у кабинета доктора Орса, когда я рассказала тебе о привязках к Марну и Энрону? Это не вся полученная от него информация. Ты знаешь, мое тело Жорг Эмшу готовил для переселения». По какой-то причине организм отторг внедренные в меня клетки, закуклил их, как сказал доктор. Это все из моего тела вычистили напрочь, кажется. Но когда мы виделись недавно с Эмшу... Виделись? Где? Фил так разволновался, что схватил меня за грудки и не отпускал. Я скосила глаза на вцепившуюся в мою спортивную форму руку и не отвечала, пока он не возобладал над чувствами. Во время прохождения инициации... «Не знаю, сказал ли тебе Энрон. В общем, я тоже прошла инициацию. Сперва я, затем он, и во время нее я видела Жорга словно с неба в огромном резервуаре с водой. Мы пообщались мысленно, и он попросил капнуть мою кровь на землю Даргаса. Ты капнула?» «Нет, разумеется. Я хотела рассказать Энрону, но мы пока не имели возможности побеседовать приватно. А делиться информацией с кем-то еще я опасалась. Но вдруг это важно? Вдруг?» Мужчина закатил глаза. «Аделия, я тебе кое-что объясню, как далекой от военных и политических дел персоне». Меня снова взвалили на плечо и понесли. «Боевая пятерка — это навсегда, это братья по духу, это самые доверенные и близкие. Энрон принял тебя единолично, но никто не возразил, так что теперь мы немного отличаемся от остальных боевых единиц. Мы по умолчанию тебе доверяем. Ты одна из нас, так будь любезна принять и нас в свой близкий круг». «Это сложно». «Да уж, мы заметили. Как-то раньше в любовных отношениях участники пятерок замешаны не были», — хмыкнул мужчина. «Не смешно. Это тебе не смешно. А у нас до твоего появления скука смертная была. Вот буду завтра заниматься с Фартом, сообщу ему, что он недостаточно вас развлекает», — мстительно заметил я. «Хм, интересно, что будет, если оставить тебя под кустом?» Своеобразно перевел тему мужчина, и я в своем состоянии даже не сразу сообразила, что это толстый намек. Надеюсь, это риторический вопрос. Это вопрос выживания. Фарт даже изначальных может укатать, как маленьких. У него для нас припасена полоса препятствий, которая смерти подобна, честное слово. Он ее трансформирует под наши способности так искусно, что каждый оказывается перед очень сложной задачей, — исправился быстро этот аристократ. «Что ты сегодня делала, кстати?» Мы двигались в кромешной мгле, и поневоле я вспоминала день инициации, а еще думала о том, что женщинам не место в мире мужчин. Слишком опасно, слишком больно, слишком чересчур. Упала с кочки и встала, побежала еще два круга? Не поверил моим рассказам Фил. Побежала? Это громко сказано. Поковыляла. Он грозился выложить мои данные в сеть, чтобы повеселить обучающийся. «Шутишь! Да все гордиться тобой будут! Ты молодец!» «Если бы!» – вздохнула я. «Аделия, полоса для цыпочек – это полоса первого курса. Обычно в ад попадают самые сильные, смелые, умные, уже крутые парни». А я думала, он ее так из-за меня обозвал. «Да, конечно, делать ему нечего. У фарта своя градация. Пока не сдашь экзамен на этой полосе, ты баба. Ой, прости». «Да мне-то чего? Я себя к бабам не причисляю. Хотя, если говорить о звучании слов, лучше быть цыпочкой». Я хмыкнула и тут же охнула. Однако Фил меня вдохновил, расхвалил и, наконец, донес до ласточки и уложил в регенератор. Проснулась я в великолепном настроении и чувствовала себя потрясающе. Тренировка с ненавистным фартом казалась злым сном. Да и я уже вовсе не ненавидела инструктора. Он ведь всего лишь делал свою работу. В конце концов, как вчера заметил Фил, я в шестерке слабое звено. Мне нужно тянуться за коллективом. Я прогулялась по ласточке. Нашла пищевой автомат и с удовольствием выпила кофе и съела пару бутербродов с непонятным, но вкусным мясом. И лишь затем посмотрела на время. До подъема оставалось целых 2 часа.